Капитан Шем привел лодку точно к берегу и умело пришвартовал ее к пристани. «Пошли, Простофили!» — скомандовал он и повел бодлеров к высоким металлическим воротам с блестящими пиками наверху. Там их ждал мистер По с платком в руке и выражением облегчения на лице. Рядом возвышалось громадное существо из Бробдингнега, и при виде детей на его или ее лице появилось выражение торжества. «Вы целы!» — встретил их мистер По. «Слава богу! Мы так о вас беспокоились. Когда мы с капитаном Шемом въехали на холм к дому Энуистлов и увидели, что он рухнул в озеро, мы решили, что вы погибли». «К счастью, мой помощник сообщил, что дети украли парусную лодку», — вставил капитан Шем. «Лодка была почти совсем разбита ураганом Герман, а потом стаями пиявок. Я подоспел вовремя и спас их». «Не спас!» — закричал Вайолет. «Он столкнул тетю Жозефину в воду. Надо скорее ехать спасать ее». «Дети расстроены. У них все смешалось в голове», — заметил капитан Шем. Единственный глаз его ярко заблестел. «Как отец, я считаю, что им надо хорошенько выспаться». «Он нам не отец!» — закричал Клаус. «Он граф Олаф и убийца! Пожалуйста, мистер По, известите полицию! Надо спасти тетю Жозефину!» «Эй-эй-эй!» — сказал мистер По, кашляя в платок. «У вас действительно все в голове перемешалось. Тетя Жозефина мертва, вспомните. Она выбросилась из окна». «Нет-нет», — вмешалась Вайолет. «В предсмертной записке содержалось тайное сообщение. Клаус расшифровал его. Оно гласило «гиблая пещера». Там в первой фразе было употреблено неправильное местоимение «ее», чтобы привлечь наше внимание». «Какая-то бессмыслица», — запротестовал мистер По. «Какая пещера? Какое местоимение?» «Клаус», — сказала Вайолет, — «покажи мистеру По записку». «Ты можешь показать ее утром», — произнес капитан Шем, деланно успокаивающим тоном. «Тебе надо хорошенько выспаться. Мой помощник отведет тебя ко мне, а я побуду здесь, и мы с мистером По закончим бумажную возню с усыновлением». «Но», — начал Клаус. «Никаких «но», — отрубил капитан Шем. «Сейчас у тебя помрачение, а это значит, ты не в себе». «Знаю я, что это значит», — огрызнулся Клаус. «Пожалуйста, выслушайте нас», — умоляла мистера По Вайолет. «Речь идет о жизни и смерти. Пожалуйста, вы только взгляните на записку». «Вы можете показать ее утром», — разозлился капитан Шем. «А сейчас марш за моим помощником в мини-фургон и сразу спать». «Погодите, капитан Шем», — остановил его мистер По. «Если это так расстраивает детей, я лучше взгляну на записку сейчас. Это не займет больше минуты». «Спасибо», — с облегчением проговорил Клаус и полез в карман за письмом. Но едва рука его оказалась в кармане, лицо его вытянулось, и, уверен, вы догадываетесь, почему. Если положить клочок бумаги в карман, а потом попасть в шторм, то клочок бумаги, если он даже очень важный, превратится в мокрое месиво. Клаус вытащил сырой комок из кармана, и сироты уставились на останки тети Жозефининого письма. Трудно было в этом комке признать даже листок бумаги, а не то, что прочесть и разгадать его тайное содержание. «Вот это была записка». Клаус протянул комок к мистеру По. «Придется вам поверить нам на слово, что тетя Жозефина была тогда еще жива». «И может быть, жива до сих пор», — закричала Вайолет. «Пожалуйста, мистер По, пошлите кого-нибудь ей на помощь». «Ох, дети, дети», — вздохнул мистер По. «Вы так огорчены, так беспокоитесь. Вам нечего больше беспокоиться. Я ведь обещал, что позабочусь о вас, и нахожу, что капитан Шем обладает всеми возможностями вырастить вас. У него солидное дело, и вряд ли он станет выбрасываться из окна, и его, несомненно, заботит ваша судьба. Подумайте, ведь он один в самый разгар урагана отправился на поиски». «Его заботит только наше наследство», — буркнул Клаус. «А вот это неправда», — возразил капитан Шем. «Мне не нужно ни пенни из вашего наследства. Кроме как, естественно, платы за украденную и потопленную лодку». Мистер По нахмурился и кашлянул в платок. «Хм, довольно неожиданные требования», — сказал он. «Но этот вопрос мы уладим потом. Так, дети, а теперь будьте добры, отправляйтесь в ваш новый дом, а мы с капитаном Шемом окончательно приведем в порядок документы. Возможно, мы еще успеем завтра утром позавтракать вместе до моего отъезда в город». «Пожалуйста», — закричала Вайолет. — «Ну, пожалуйста, неужели вы не послушаете нас?» «Пожалуйста», — закричал Клаус. — «Ну, пожалуйста, неужели вы нам не поверите?»